Садовник-фотограф. Вы уже бывали на улице Миральетти? Обязательно сходите, когда снова выглянет солнце. Там дымятся противни с лепешками сокка, из печей вынимают пироги с мангольдом, на огромных алюминиевых блюдах рядами выстраиваются кабачковые оладья и ломтики писаладьера. Клиенты выкрикивают свои заказы в окна и толкают друг друга локтями, будто так быстрее дойдет их очередь. Здесь всегда полно голодных людей, желающих получить свой ежедневный сэндвич пан-банья. Если внимательно присмотреться к фасаду магазина, за позолоченной вывеской «Ницкая кухня» можно разглядеть более старую надпись «Жан-Паскаль Анфосси, садовник-фотограф». А если вы проводник, то еще дальше рассмотрите человека, которому не место в этом мире соли и дыма. Его выдают старомодные бакенбарды и узкие очки. Стоя между двумя хлебными печами, он вытирает покрытые чернилами руки, затем лицо. Салфетка оставляет на лбу черную полосу. Он стоит там, спокойный среди чада и суеты кухонь, как паровоз на платформе перед отправлением. На битком набитой террасе Эгония выгоняет из-за одного стола семью туристов, и Фелисите расставляет свой зачарованный сервиз. Призрак, охваченный любопытством, проходит сквозь стену и садится напротив. Новый чай из долины маски еще даже не успевает настояться, как Анфосси гордо указывает на снимок рядом с чайником. «Это я ее сделал. Даже овчарню на заднем плане узнаю». Фелисите подается вперед и ставит локти на хлипкий стол. «Правда? А узнаете семью на переднем?» Но чай еще не успел завариться, и второй вопрос Анфосси игнорирует. «Конечно, это моя работа. Вы же вошли в мое ателье. Видели мои фотографии цветов. Но известно ли вам, что некогда я выращивал фотографические цветы? Бутоны с такими четкими контурами, будто нарисованными. Выращивание таких цветов требует понимания, где искать красоту и сколько света ей нужно дать. Садоводство и фотография – это одно и то же ремесло, знаете ли». «Можно присесть за ваш столик?» – спрашивает загорелый мужчина с полотенцем на плече и целой охапкой детей и фаршированных овощей. «Нет, извините», – отрезает Эгония совсем не извиняющимся тоном. Ради приличия турист возмущается, просто он итальянец, а значит более-менее не цар, но быстро уходит искать другое место и подальше. Призрак продолжает. «Все это я узнал очень рано, в тот день, когда мама принесла мне с рынка пакет с семенами. Внутри были маки, лаванда и лютики. Я сфотографировал семена, а затем почву, в которую их посадил. Мама отругала меня, потому что стеклянная пластинка стоила дорого, да и, честно говоря, фотографировать почву, на которой ничего нет, пустая трата времени. Она не понимала. Красота рождается под землей, под терпеливым взглядом человека, который пестует ее и делает ей подношение из слишком дорогих для него вещей. Я наблюдал, как из земли прорастают побеги, как они тянутся к солнцу, и каждый день их фотографировал. Так они множились, пока не превратились в целый сад красных, желтых и синих цветов, просто потому, что я на них смотрел. Понимаете? Чтобы создать красивый цветок, не нужно ни воды, ни удобрений, ничего. Все, что вам нужно, это свет и ваши собственные глаза. Все проходящие мимо дамы останавливались перед моим садом, там, в Рукбиере. Этот синий, этот красный, этот желтый, все они смешивались в облаке белого света, в котором вас по ночам навещают сны. Даже невидимые цвета, те, что существуют только для пчел и гадюк, можно было заметить краем глаза, глядя в сторону. «Что он там рассказывает?» — интересуется Эгония. «О своем саде. Чай из долины маски нужно настаивать 14 минут. Одна из подруг моей матери», — невозмутимо продолжает Анфосси, — «попросила меня собрать ей букет. Я засомневался, но потом сказал себе: «Ничего страшного, у меня же все равно останутся фотографии, потому что на бумаге, даже без цвета, белый излучает радугу света, а черный — это напоминание о белизне». А еще она предложила мне 5 франков за 10 цветов. Я срезал их. Вскоре последовало еще больше заказов, и даже не от подруг моей матери. Дамы с английской набережной, англичанки и парижанки, проделавшие долгий путь вдоль русла Везюби, нотариусы в шляпах, журналисты с блокнотами. Мои родители стали прятаться на кухне. Для этих людей из среднего класса было экзотикой приходить в наш скудно обставленный дом и пить ликер жены Пи без кубиков льда. Они восторгались тем, как мы щебечем, словно райские птицы. Думаю, наши деревенские манеры тоже входили в экскурсионную программу. Поэтому даже когда я смог позволить себе такие же изысканные костюмы, как у них, надевать обновки при гостях я не стал. Это испортило бы впечатление. И вот однажды утром, когда я очень старательно присматривался к своему саду, чтобы тот пышнее расцвел, пришел джентльмен. «Парень», — обратился он ко мне, — «я слышал, ты продаешь свой урожай горожанам и иностранцам». Я протер глаза, чтобы избавиться от бликов лепестков. И узнал гостя, потому что на лацкане его пиджака красовалась 3-цветная лента. То был мэр деревни Монбего. Фелисите слегка пинает сестру под столом. «Да, мсье», — ответил я, — «именно так». Он упер один толстый кулак в бедро, обвиняюще ткнул в меня пальцем и прорычал: «Ну так вот, прекращай! Эти цветы растут на здешней земле благодаря рукам и глазам здешнего ребенка. Они принадлежат местным жителям. А под здешней землей я подразумеваю территорию между Рокбиером, Тенде и Бегума, не дальше. Конечно, не Ниццу и уж тем более не тех вороватых иностранцев, которые обирают нашу сельскую местность, чтобы строить свои многоэтажные дворцы и содержать армии мажордомов. Скоро твои цветы перестанут расти, потому что пришлые заберут всю воду в долине, и весь воздух тоже. А их башни будут такими высокими, что твои растения даже не увидят солнца. Ты понимаешь, о чем я говорю, парень?» «Понимаю», — ответил я. «Но на вырученные деньги я могу покупать приличную одежду и не питаться одними помидорами. А еще мне нравится фотографировать наряды дам». На фотографиях не оставались цвета, зато можно было разглядеть драпировки тканей, не чета фартуком моей матери. Мэр схватил меня за плечи и сказал: «В Бегума много красивых тканей, есть плодородная почва для твоих цветов, и ты сумеешь хорошо заработать, если станешь фотографировать наши улицы, наши дома и наших людей. Мы заплатим тебе, не волнуйся. Может, не так много, как другие, но, по крайней мере, тебе не придется распродавать сокровища своей страны». «А как же мои цветы?» «Ну что цветы? Возьмешь черенки, семена или что там тебе нужно, пересадишь их в Бегума и все. Ты станешь богатым человеком». Он почесал бороду и добавил: «Моя жена не захочет долго ждать. Она желает поскорее заполучить себе яркий сад». Вот так, едва достигнув 16 лет, я переехал в Бегума вместе со всем своим садом. Меня приняли как султана, выделили домик у озера и студию в здании заброшенной овчарни. Чай из долины Маски наконец готов. Он вязкий, как чернила или черная кровь. Подавая призраку чашку, Фелисите спрашивает сквозь витающий между ними пар: «Там вы встретили эту пару? Ту, что на фотографии?» «Именно. В моем саду цвели ночные красавицы, васильки и ноготки. Жена мэра часто любовалась ими, сидя на скамейке со своим именем прямо под живой изгородью. Когда я не фотографировал свои цветы, чтобы те помнили о своей красоте, я принимал всевозможные заказы. Прачки и пастухи желали запечатлеть свои свадьбы и новорожденных, снять рождественскую елку для конкурса на лучшее украшение. Меня пускали в каждый дом и приглашали на каждую вечеринку. Я покупал хлеб и играл в карты. Я стал человеком бегума, а потом мои цветы погибли. Призрак, наконец, глотнул чая. Фелисите впивается в собеседника взглядом. Вероятно, именно так он сам смотрел на свой сад. Все началось с приезда испанцев. Вот тех с фото. Они поселились в сарае рядом с овчарней, где находилась моя мастерская, и привезли какой-то новый сорняк, который все уничтожил. Все исчезло, маки, ноготки, все засохло в одно утро. Как бы я ни присматривался к ним, сколько бы света ни давал, мои цветы бурели. Я так и не понял, что произошло. Обычно достаточно верить в красоту, чтобы она существовала. Луг был усеян этими огромными сорняками, этими темными монстрами, которые поедали даже птиц. Каждый день я вырывал их, обливал спиртом и сжигал. Я убивал их почву, и, несмотря ни на что, по ночам они вырастали вновь. Когда я покинул свой сад, красота тоже ушла от меня. Я больше не мог никого фотографировать. За 3 месяца я стал нищим. Через 3 года меня возненавидели, через 1 год изгнали из деревни. Ни в одном гербарии не нашлось и следа тех людоедов, которые отняли у меня все. Я отправился в Ниццу и открыл новую студию. Делал портреты королев и даже сфотографировал несколько императоров во всем их тканом, вышитом и чеканном великолепии. Безвкусица. Им не хватало света моих цветов. Призрак замолкает. Его взгляд обращается к крыше в направлении горы, на которой погиб его зачарованный сад. «А эти испанцы», — рискует уточнить Фелисите. «Что с ними случилось?» «В тот год дожди лили, не прекращаясь. Мы шутили, что испанцы принесли дождь вместо солнца. Впрочем, шутили только отчасти, потому что каждый раз, когда в горах раздавались раскаты грома, нас ждала ночь ужасных криков, которые эхом разносились от овчарни до самой деревни. Однажды они просто появились в бегума. Она беременная, он с ранениями, полученными на войне. Тогда и начался дождь, в год цветения людоедов. Они принесли с собой дождь и мое разорение». «На войне? Какой войне?» «Как какой? В войне на юге Испании, в Альмерийской пустыне. Думаю, девочка и ее мать вернулись туда позже, когда умер отец малышки. Их называли испанцами, но женщина говорила по-французски не хуже меня. Помню, как вскоре после рождения ребенка она постучала в дверь студии и сказала мне: «Месье садовник-фотограф, вы должны снять меня, моего мужа и мою дочь, причем без акцента». И я был очень впечатлен. Думаю, она родилась в наших краях, долгое время отсутствовала, а потом вернулась. Фелисите указывает на изображение матери. «Да, это они. Кармен, Габриэль и Вера. Дождь не прекращался, белье не сохло. Приходилось ходить в сыром. Вера», повторяет Фелисите для сестры. «Девочку, что родилась до нас, звали Вера, и она жила в Альмерийской пустыне». Затем проводница собирает сервиз под взглядом разочарованного садовника-фотографа. Перед уходом она просит кое-что у Эгонии – плюнуть на землю. Ведьма удивляется, но с радостью повинуется. Между 2 кусочками брусчатки вырастает стебель толщиной с бедренную кость, увенчанный кривыми лепестками, которые тут же проглатывают 3 воробьев. «Растения, которые уничтожили ваш сад, — спрашивает Фелисите, — выглядели так же?» Призрак молча кивает. Черные пестики, колыхающиеся в неподвижном воздухе, словно водоросли, гипнотизируют его. Фелисите вздыхает. Ей хватает и одной сестры, изрыгающий агрессивные цветы.